Пролог. Он сидел в кабине один, задумавшись. За окном были звезды, и среди них одна, особенная, со своей небольшой планетной системой. Мысленно он представлял ее очень отчетливо, намного яснее, чем можно было увидеть через менее затемненное стекло. Небольшая звезда, розовато-красная, цвета крови и разрушения, и название подходящее. Немезида. Немезида, богиня возмездия. Он снова вспомнил историю, услышанную однажды в молодости. Легенду, миф или сказку о всемирном потопе, который смыл грешное, выродившееся человечество, оставив только одну семью. С нее началась новая история. На этот раз потопа не будет. Будет просто Немезида. Человечество снова вырождается. И приближающаяся Немезида – заслуженное наказание. На этот раз потопа не будет. Потоп – это слишком просто. Даже если кто-то спасется, что он станет делать дальше? Почему он не чувствовал жалости? В любом случае, жизнь не могла продолжаться так, как текла до сих пор. Человечество медленно задыхалось под тяжестью собственных злодеяний. Если вместо медленного, мучительного умирания его ждет быстрая смерть, стоит ли сожалеть об этом? Вокруг Немезиды обращается планета. Вокруг планеты ее спутник. Вокруг спутника – рота. От всемирного потопа немногим удалось спастись в ковчеге. Он имел самое смутное представление о том, как выглядел этот ковчег. Но в любом случае ротор был тем же спасительным ковчегом. На нем спасется только часть человечества, которая построит новый, гораздо лучший мир. Старому миру осталась только Немезида. Его мысли снова перенеслись к этой звезде. Красный карлик, совершающий свой бесконечный путь. Никакой опасности ни этой звезде, ни окружающим ее мирам. Но не Земле. Немезида на пути к тебе, Земля. Она несет возмездие небес.